«Хочешь знать правду, Серега?» — тихим, ровным голосом, наконец, спросил Якушев. «Мы действительно сбились с пути. И сбились, по-видимому, давно уже. И по этому поводу пререкаться нечего. Легче не станет. Тем более, что в рюкзаке, который сейчас за плечами у Олега, осталась только одна бутылка воды. Мне кажется, что уклон от маршрута у нас получился правый». «Совсем как у Бухарина и Рыкова», — мрачно прокомментировал Нефедов. «Оно и видно, что историю он знает лучше, чем дорогу», — невесело усмехнулся Лукьянченко. Якушев бросил неодобрительный взгляд на товарища. В сложных переплетениях, каких еще не так много было у него в жизни, Веня вдруг обретал невыразимое спокойствие, которое любой, мало знающий его человек, мог бы принять за флегматичность. Страсти в такие мгновения умирали в Якушеве, им на смену приходило оцепенение. Но это было не то оцепенение, которое граничило с безволием. Доброй и покладистой по натуре, Якушев мучительно искал в такие минуты выход из создавшегося положения, каким бы затруднительным оно ни было. И все, кто знал эту его особенность, с молчаливым уважением взирали на него. Сам того не желая, он как бы становился в центре событий. «Ребята, мне кажется, что от маршрута мы уклонились на запад. Смотрите, где теперь солнце». «Мне тоже сдается», — покорно согласился Сергей. «Почему ты так думаешь, Веня?» — с надеждой глядя на него, осведомился Олег. «Да потому что в этой стороне покров степи становится темнее, полыни и в особенности ковыля больше, а в другой стороне степь вроде как лысеет и наполняется красками пустыни, явно желтит». «Как в атласе», — усмехнулся Сергей, в котором явно остыл дух необъявленного руководителя их маленькой экспедиции. Якушев оценивающе взглянул на него. «Если хочешь, то да». По растерянному лицу Нефедова скользнула ироническая улыбка. «Ну и что же из этого следует, маэстро? А то, что надо брать правее, если мы хотим восстановить правильный путь». «Пророк!» «Пророк или нет?» — хладнокровно отпарировал Якушев. «Но иного выхода я не вижу». «А вещички? Неужели мы будем таскать их с собой, проделывая твой эксперимент? Этак мы и ноги протянем. Вон один нивелир сколько весит, а мы уже из последних сил выбиваемся». Вениамин решил, парень ерничает, и с спокойным укором сказал. «Успокойся, Серега. Не до острот. Кто же призывает бросить в степи вещи? За это нас с тобой никто по головке не погладит». «Тогда как же поступить? Двое останутся у вещей, а один пойдет на разведку». «Смотри-ка, совсем как следопыт или зверобой у Фенимора Купера. И кто же будет тот счастливчик, который пойдет на разведку? Ты, я или Олег?» «Жребий бросим», — равнодушным голосом ответил Веня. «Жребий?» — переспросил Олег. «Это правильно. Справедливость превыше всего». Все трое обратили свои взгляды на север, туда, где до самого горизонта расстилалась равнина, где желтое от солнца небо сливалось с такой же желтой поверхностью земли. Веня достал блокнот, вырвал из него листок и разделил на три равные части. «Пишу на одном плюс, а на двух оставшихся ставлю минусы. Кто плюс вытащит, тот идет на разведку, а остальные остаются». Товарищи молча кивнули. Якушев смешал в своей тюбетейке белые комочки и с наигранной веселостью выговорил начало считалочки. «Катится торба с высокого горба! Тащите, ребята!» Первый вытащил жребий Нефедов и разочарованно произнес. «Нет, я, вероятно, не гош в разведчике». Потом вытащил бумажный шарик Олег Лукьянченко. «У меня тоже минус», — сообщил он спокойно. Якушев вздохнул. «Значит, плюс достается мне, что и требовалось доказать». И, не разворачивая, вытряхнул свой билетик на землю. Мысленно отрезая настоящее от ближайшего будущего, он с сожалением посмотрел на свои парусиновые туфли, утратившие от дорожной пыли свой первоначальный цвет. Подтянув повыше пояс на летних клетчатых брюках, Веня облизал спекшиеся губы. «Сколько там у нас осталось воды?» «Одна бутылка, Веня», — горько покачал головой Нефедов. «Бери ее, тебе труднее придется». Якушев отрицательно покачал головой. «Нет, так не пойдет, все должно быть в пустыне поровну. Так что поделим на троих. А это можно сделать и без помощи логарифмической линейки, с которой мы проектируем плотины». Отхлебнув из бутылки глоток, он долго полоскал им горло, прежде чем выпить. «Вот и все», — виновато улыбаясь, поглядел он на товарищей. «Горло увлажнил и потопаю. Остаток вам на двоих. Обещаю задание выполнить», — пошутил он. «Честное пионерское». Одним словом, гидротехник Якушев отправляется на поиск ближайшего человеческого жилья. Ожидайте меня здесь, не трогаясь с места. Полагаю, что в Яндыках какую-нибудь телегу мне дадут, чтобы за вами вернуться. А если нет, так на красавце-верблюде прискочу. Вот будет история, если я возвращусь за вами на драмадере каком-нибудь». «Сенсация будет», — улыбнулся Олег, а Нефедов смущенно предложил. «Возьми мой компас на всякий случай. Все-таки пустыня». «Пожалуй, давай», — согласился Якушев. «Мало ли что». И тронулся в путь. Двое оставшихся провожали его напряженными взглядами, понимая, с каким чувством отправлялся в этот поход их товарищ. А Вениамин, пройдя сотню метров, выверил направление на север и, обратившись, помахал коллегам рукой. Он был теперь совсем одиноким и затерянным путником в этой величественной в своей суровости степи, где преобладали лишь два цвета — голубой, небо и серо-желтый, безлюдный, казавшийся совершенно необитаемой земли. Живя в Новочеркасске, на углу Барочной и Аксайской, он только легенды и сказки слышал о ней. Мать его про этот край говорила «Вторая Сахара» и ссылалась при этом на свои географические познания, почерпнутые на бестужевских курсах. «Ты знаешь, отчего там все поют, когда скачут или едут по степи?» — спрашивала она. «Нет, мама», — отвечал Веня. «Потому что в этой степи любой путник, и пеший, и конный, чувствует себя одиноким. Едет он, едет, а вокруг ни одного зеленого кустика. Все голо и пустынно. И тогда человек, чтобы победить молчание, начинает петь. Поет длинно и одиноко». «А о чем же, мама?» — как-то перебил он. «А обо всем хорошем и плохом, что у него на душе», — грустно улыбнулась Надежда Яковлевна. «Если его обидели, поет. Радость пришла, тоже поет. Увидел ящерицу на своем пути, по ней слагает песню. Волк пробежал, поет о волке». «У вас будет распределение, Веня», — прибавила она вдруг, — «у всех, кто окончил техникум и успешно защитил дипломный проект. Ты смотри, не вздумай туда проситься». «Я не буду, мама», — неуверенно ответил Веня, — потому что знал, что скоро ее огорчит. Каким было тогда заманчивым это распределение? Гидротехники нужны были и в так называемую Кавминводскую группу с центром в живописном Пятигорске, и в Дагестан, и на Ставрополье. Девчонки-однокурсницы, поглядывая на него, завистливо шептали. «Счастливый, у тебя отец, заведующий учебной частью. Куда захочешь, можешь проситься, отказа не будет». Мотя Минко, в которую он был тайно, но безответно влюблен, при встречах с ним теперь откровенно вздыхала. «Ой, как мне на Кубань хочется!» Высокая, рослая, с большими, томными, как сливы, глазами, она тут же осторожно намекала. «Хочется-то хочется, да только туда одно место». «Сочувствую», — догадливо улыбался Якушев. «С отцом поговорить?» «Да, если можно». Потупленно вздыхала первая красавица их курса. «Ну, попытаюсь», — нерешительно обещал Веня. Мотины глаза многообещающе останавливались на нем, спелые ее губы вишни складывались бантиком, и, стыдливо опустив глаза, она завершала атаку. «Поговорил бы, а, Вень, а сам-то куда поедешь? Небось, Пятигорское управление?» «Нет», — мотал головой Якушев, щуря наполненные смехом глаза. «Не угадала». «Ой», — завистливо взвизгивала Мотя. «Значит, на берег моря, под Сочи. Туда тоже одно место есть. Везучий!» «Не-а, и не под Сочи», — улыбался Якушев. «Это пока секрет». И он поговорил. Поговорил за поздним обедом, когда усталый отец с наслаждением уплетал горячую куриную лапшу. Выслушав его, Александр Сергеевич односложно переспросил. «Значит, Мотя Минко туда просится?» «Ну да, она», — зарделся Венька. «Хорошая девочка, Мотя», — задумчиво промолвил Александр Сергеевич, бросив на него при этом подозрительный взгляд. «Кстати, ты знаешь, как нелегко у нее сложилась судьба. Пьяница отец за длинным рублем погнался и уехал на сибирские золотые прииски. Там с кем-то поссорился и при неизвестных обстоятельствах был убит. Мать одна ее на ноги поставила». «Ладно, хорошо, я об этом подумаю». Ложка застыла в руке у Александра Сергеевича, и он, пристально поглядев на сына, неожиданно спросил. «А сам-то ты куда хочешь?» «Не знаю», — пожал плечами Веня. «Куда пошлете?» «Хм», — промычал Александр Сергеевич, и подслеповатые его глаза остановились на сыне. «Неужели для тебя это так безразлично? Говорят, у вас в Калмыкию есть место». «В Калмыкию?» — удивился отец. «Хм, есть. И не одно, а даже три. Только туда никто не просится. Все боятся в дикую степь. Вот ты меня туда и пошли. Мать, тайком слушавшая весь этот разговор, прибежала из соседней комнаты. «Венечка, ты что задумал?» — заламывая руки, всполошилась она. «Да если бы ты знал! Да там же постоянные бураны, дикие люди, безводье!» «Наденька, стыдись!» — прервал ее отец. «У нас же в роду кто-то из предков калмык, женившийся в свое время на казачке». «А насчет безводья — это ты права. Там действительно с водой не густо. А наш Веня по образованию гидротехник. Вот и пускай он дает людям эту воду». И Веня поехал. Соседский Олег, с которым они росли на одной улице и поступали в один и тот же техникум, тотчас же увязался за корешем. А потом прибился и Сережка Нефедов. «Все-таки они славные ребята», — подумал о них сейчас Веня Якушев и с тоской обернулся назад. Его друзья, оставшиеся у инструмента, заметили это и тотчас же стали напутственно махать руками. И Вениамин тоже им помахал в ответ, а потом решительно зашагал вперед. Раскаленный воздух плеснулся ему в лицо, над головой неожиданно появился коршун, такой же серый, как и сама степь, родившая его и ставшая пристанищем. Распластав крылья, птица лениво сделала два круга, а потом застыла над Венькиной головой, видимо, крайне заинтересованная появлением одинокого путника в своих владениях. Солнце висело в небе, плоское, как доска. Первые сотни метров давались Якушеву легко, но вскоре ноги стали уставать. Примерно через час он снова обернулся назад, но уже не увидел парней. Он вздохнул и подумал, лишь бы найти какое-нибудь жилье. Не может быть, чтобы у степняка, хозяина жилья, не нашлось лошади или верблюда, чтобы возвратиться назад за инструментом и ребятами. Коршун, наконец, скрылся, но раскаленное солнце не сводило с него своего контролирующего ока. Якушеву казалось, что оно не только слепит, но и сушит. Страшно хотелось пить. Острый запах полыни становился раздражающим. Вдобавок ко всему, все его тело наливалось тяжестью, а голова наполнялась звоном. Он присел на первой попавшейся кочке, сдавив виски ладонями и закрыв глаза. Ощутил некоторое облегчение, но когда поднял потом набрякшие веки, жар с новой силой ударил в лицо. Первое, что он заметил, степь вся как-то изменилась. На его глазах она превращалась в темно-серую. Небо, в котором недавно пролетал коршун, а потом, словно чего-то убоявшись, внезапно перешел с высоты на бреющий полет, неожиданно стало меняться, снижаясь над пустынной землей, затягивалось бурым цветом. Даже солнце еле-еле пробивалось с высоты. Глядя на мрачнеющий горизонт, Веня ощутил, как заползает в него неведомый страх. Такой грозный и молчаливый он еще никогда не видел здешнюю степь. С севера, пронзив горизонт, двигались ему навстречу четыре черных столба. Двигались быстро, разметая все живое и неживое на своем пути. Суслики, мгновенно прекратив свое попискивание, разбежались по норам, словно их и не бывало. Твердая, иссушенная солнцем и ветрами земля, погрузилась в тревожное ожидание. Глотнув запекшимися губами воздух, Якушев вдруг понял, что эти четыре, перечеркнувшие горизонт сверху вниз столба, все разбухая и разбухая у основания, словно ноги сказочного великана, движутся прямо на него. И он догадался, это шел смерч, большой и неожиданный даже в этой дикой степи. Веня вдруг почувствовал, что он не испугался, а просто оцепенел от неожиданности. А столбы надвигались, угрожающе размываясь в пространстве. Свирепый ветер внезапно обрушился на степь. Поднимая мириады пылинок, он закружил над землей вырванные с корнем кусты полыни и чертополоха. Набросился на будылье сухого прошлогоднего ковыля. Силу этого ветра ощутил и Якушев. Его сбило с ног и поволокло по земле, тучи песка обрушились на Вениамина, грозя замести живого. «Не пощажу!» — заревел ветер в самое ухо. Не отдавая себе отчета, Веня полз по земле в неизвестном направлении, решив, что буран все-таки засыплет его. «Вот и будет живая могила», — подумал он отрешенно. «Лишь крест останется ребятам поставить над ней». С трудом отталкиваясь от земли, царапая руки в кровь, он попытался было встать, но опять упал, сломленный новым порывом ветра. Силы быстро покидали его, ввергая в забытье. Он уже не слышал яростного рева бурана, не видел четырех столбов, промчавшихся мимо, лишь солоноватый вкус чего-то липкого и мокрого ощутил на губах. Проведя по ним тыльной стороной ладони, Веня увидел, что она в крови.